Слово за слово, и мы разговорились. Между прочим, он сказал мне, что не все служил в Петербурге, что он там в чем-то провинился, и его послали в Р. Впрочем, унтер-офицером, в гарнизонный батальон. «Вот оттуда-то меня уж и прислали сюда», — заметил Баклушин. «Да за что же это?» — спросил я его. «За что? Как вы думаете, Александр Петрович, за что? Ведь за то, что влюбился». «Ну, за это еще не пришлют сюда», — возразил я, смеясь. «Правда», — прибавил Баклушин, — «правда, что я при этом же деле одного тамошнего немца из пистолета подстрелил. Да ведь стоит ли ссылать из-за немца? Посудите сами». «Однако ж как же это? Расскажите, это любопытно». «Пресмешная история, Александр Петрович». «Так тем лучше рассказывайте». «Аль рассказать?» «Ну, так уж слушайте». Я выслушал хоть не совсем смешную, но зато довольно странную историю одного убийства. «Дело это было вот как», — начал Баклушин. «Как послали это они меня в Р, вижу, город хороший, большой, только немцев много. Ну, я, разумеется, еще молодой человек, у начальства на хорошем счету, хожу себе шапку на бекрень, время провожу, значит, немкам подмигиваю. И понравилась тут мне одна немочка, Луиза. Они обе были прачки для самого ни на есть чистого белья, она и ее тетка. Тетка-то старая, фуфырная такая, а живут зажиточно. Я сначала мимо окон концы давал, а потом и настоящую дружбу свел. Луиза и по-русски говорила хорошо, а только так, как будто картавила. Этакая-то есть милушка, что я и не встречал еще такой никогда. Я было сначала того до сего, а она мне: «Нет, этого не моги, Саша. Потому я хочу всю невинность свою сохранить, чтоб тебе же достойной женой быть». И только ласкается, смеется, таково звонко, да чистенькая такая была. Я уж и не видал таких, кроме нее. Сама же взманила меня жениться. Ну как не жениться, подумайте. Вот я готовлюсь с просьбой идти к подполковнику. Вдруг смотрю, Луиза раз на свидание не вышла, другой не пришла, на третий не бывало. Я письмо отправляю. На письмо нет ответу. Что же это, думаю? То есть, кабы обманывала она меня, так ухитрилась бы и на письмо бы отвечала, и на свидание бы приходила. А она и солгать-то не сумела. Так просто отрезала. Это тетка, думаю. К тетке я ходить не смел. Она хоть и знала, а мы все-таки под видом делали, то есть тихими стопами. Я как угорел и хожу, написал последнее письмо и говорю: «Коль не придешь, сам к тетке приду». Испугалась, пришла. Плачет, говорит, один немец, Шульц, дальний их родственник, часовщик, богатый и уж пожилой, изъявил желание на ней жениться. «Чтоб, говорит, и меня осчастливить, и самому на старости без жены не остаться. Да и любит он меня, говорит, и давно уж намерение это держал, да все молчал, собирался. Так вот, говорит, Саша, он богатый, и это для меня счастье. Так неужели ж ты меня, моего счастья, хочешь лишить?» Я смотрю, она плачет, меня обнимает. «Ах, думаю, ведь резон же, она говорит. Ну что толку за солдата выйти? Хотя б я и унтер. Ну, говорю, Луиза, прощай, Бог с тобой. Нечего мне тебя, твоего счастья лишать. А что он, хорош?» «Нет, — говорит, — пожилой такой, с длинным носом». Даже сама рассмеялась. Ушел я от нее. Что ж, думаю, не судьба. На другое это утро пошел я под его магазин. Улицу-то она мне сказала. Смотрю в стекло. Сидит немец, часы делает, лет этак 45, нос горбатый, глаза выпучены, во фраке и в стоячих воротничках, этаких длинных, важный такой. Я так и плюнул, хотел было у него тут же стекло разбить. Да что, думаю, нечего трогать, пропало, как с воза упало. Пришел в сумерки в казарму, лег на койку, И вот, верите ли, Александр Петрович, как заплачу! Ну, проходит этот день, другой, третий. С Луизой не вижусь. А меж тем услыхал от одной кумы, старая была тоже прачка, к которой Луиза иногда хаживала, что немец про нашу любовь знает, потому-то и решил поскорее свататься, а то бы еще года два поджидал. С Луизы будто бы он клятву такую взял, что она меня знать не будет, и что будто он их, и тетку, и Луизу, покуда еще в черном теле держит, что, может, дескать, еще и раздумает, а что совсем-то еще и теперь не решился. Сказала она мне тоже, что послезавтра, в воскресенье, он их обеих утром на кофе звал, и что будет еще один родственник, старик, прежде был купец, а теперь бедный-пребедный, где-то в подвале надсмотрщиком служит. Как узнал я, что в воскресенье они, может быть, все дело решат, так меня зло взяло, что и с собой совладать не могу. И весь этот день, и весь следующий только и делал, что об этом думал. Так бы и съел этого немца, думаю. В воскресенье утром еще я ничего не знал, а как обедни отошли, вскочил, натянул шинель, да и отправился к немцу. Думал я их всех застать. И почему я отправился к немцу, и что там сказать хотел, сам не знаю. А на всякий случай пистолет в карман сунул. Был у меня этот пистолетишко так дрянной, с прежним курком. Еще мальчишка я из него стрелял. Из него и стрелять-то нельзя уж было. Однако ж я его пулей зарядил. Думаю, станут выгонять, грубить, я пистолет выну и их всех напугаю. Прихожу. В мастерской никого нет, а сидят все в задней комнате. А кроме их ни души, прислуги никакой. У него всего-то прислуги одна немка была, а наш и кухарка. Я прошел в магазин. Вижу, дверь туда заперта. Да старая эта дверь, на крючке. Сердце у меня бьется. Я остановился, слушаю. Говорят по-немецки. Я как толкну ногой изо всей силы. Дверь тотчас и растворилась. Смотрю, стол накрыт. На столе большой кофейник и кофе на спирте кипит. Сухари стоят. На другом подносе графин водки, селедка и колбаса. И еще бутылка вина какого-то. Луиза и тетка обе разодетые. На диване сидят. Против них на стуле сам немец, жених, причесанный во фраке и в воротничках, так и торчат вперед. А сбоку на стуле еще немец сидит, старик уже, толстый, седой, и молчит. Как вошел я, Луиза так и побледнела. Тетка было привскочила, да и села, а немец нахмурился, такой сердитый, встал и навстречу. «Что вам, говорит, угодно?» Я было сконфузился. «Да злость уж меня сильно взяла!» «Чего, говорю, угодно?» «А ты гостя принимай, водкой подчуй!» «Я к тебе в гости пришел!» Немец подумал и говорит. «Садись!» Сел я. «Давай же, говорю, водки-то!» «Вот, говорит, водка, пейте, пожалуй!» «Да ты мне, говорю, хорошей водки давай!» «Злость-то, значит, меня уж очень берет!» «Это хорошая водка!» Обидно мне стало, что уж слишком он так меня низко ставит. А всего пуще, что Луиза смотрит. Выпил я, да и говорю. «Да ты что ж так грубить начал, немец? Ты со мною дружись, я по дружбе к тебе пришел. Я не могу быть ваш друг, — говорит, — ви простой солдат». Ну, тут я и взбесился. «Ах ты, чучело, — говорю, — колбасник! Да знаешь ли ты, что от сей минуты я все, что хочу, с тобой могу сделать? Вот хочешь, из пистолета тебя застрелю!» Вынул я пистолет, встал перед ним, да и наставил дуло ему прямо в голову, в упор. Те сидят ни живы, ни мертвы. Пикнуть боятся. А старик, так тот, как лист, трясется, молчит, побледнел весь. Немец удивился, однако ж опомнился. «Я вас не боюсь, — говорит, — и прошу вас, как благородный человек, вашу шутку сейчас оставить, а я вас совсем не боюсь». «Ой, врешь, — говорю, — боишься». «А чего? — Сам головы из-под пистолета пошевелить не смеет, так и сидит. Нет, говорит, Ви это никак не смеет сделать. Да почему ж, говорю, не смеет-то? А потому, говорит, что это вам строго запрещено, и вас строго наказать за это будут. То есть черт этого дурака немца знает. Не поджег бы он меня сам, был бы жив до сих пор. За спором только и стало дело. Так не смею, говорю, по-твоему? Нет, не смею. Ви это совершенно не смеет со мной сделать. Ну так вот же тебе колбаса. Да как цапну его. Он и покатился на стуле. Те закричали.